Глава 67. Горе корпоративного раба. «Только из-за сочувствия?» – пробормотала Каролайн. «Этого все еще недостаточно?» – спросил Линзе. «Каждый раз, когда я пытаюсь понять причины боли и страданий моих клиентов, я всегда чувствую необходимость спасти их от утопления в море горечи. Иначе это было бы действительно слишком жестоко». «Конечно, спасать их кошельки в то же время еще лучше», – подумал Линзе про себя. Он был просто таким добрым и добросердечным душой, который не видел плохого в других. Каролайн внутренне согласилась. Это было похоже на рассказ Джозефа о его взаимодействии с владельцем книжного магазина. Он был дружелюбен, но хаотично нейтрален. Обладая вдохновением, проистекающим из сопереживания, этот владелец книжного магазина часто сочувствовал покупателям и таким образом помогал им выбраться из их нынешнего затруднительного положения. Но независимо от какой-либо точки зрения, такого рода сочувствие было чисто направлено на то, чтобы помогать другим. Настроение владельца книжного магазина не изменялись бы, независимо от того, какой настрой был бы у клиента. Такого рода чувства были гораздо более высокого уровня, чем у обычных существ. Каролайн внезапно пришла к пониманию. Вот именно. Он действительно является подлинным величайшим. «Неудивительно, что он смог заставить эльфийского мудреца клана Ирис поклясться в верности». Это было не из-за его подавляющей силы, а из-за его необыкновенной и недискриминационной любви. «Имел ли он в виду сравнение себя с другими величайшими, когда сказал, что я отличаюсь от других?» На самом деле, все раньше было совсем по-другому. Прошлые величайшие, которые существовали, обычно были эгоистичными, потому что они были в первую очередь людьми. Ранг величайший был просто описанием их силы. Однако владелец книжного магазина был близок к сути такой оценки. Мнение Линзе об этом клиенте было простым. Спросить Линзе, почему он открыл здесь магазин, означало понять преимущества этого района. Например, удобство транспорта, движение людей или уникальные общественные обычаи. Ответить на вопрос «почему» означало бы ответить на ее мотивы. Основная цель состояла в том, чтобы найти все достоинства, которые были в этой области. Это было гораздо эффективнее, чем спрашивать «что по-вашему хорошего в этом месте?». Однако Линзе делал некоторые обычные наблюдения. Он также исследовал, используя вопросы, подобные этому, и они часто довольно быстро выявляли достоинства и недостатки. Ее вопрос об инциденте со взрывом газа был более простым. Женщина спрашивала о том, как пострадали окружающие люди. В большинстве случаев расследование этого аспекта означало, что мотив другой стороны был связан с инцидентом со взрывом газа. Наконец, она спросила его об обстоятельствах его магазина. Это означало, что незнакомка в основном пыталась понять общую ситуацию с магазинами в окрестностях, после того, как взрыв сравнял с землей пространство прямо впереди. Очевидно, что компания, из которой была эта офисная леди, хотела провести исследование, чтобы оценить ценность этого района для развития, а затем получить права на разработку этого пространства руин. Однако Линзе был перенесен сюда Блэки, и расположение этого книжного магазина было совершенно случайным. Таким образом, Линзе можно считать исключением. И причина использования таких двусмысленных средств для допроса, вероятно, заключалась в том, чтобы держать это в секрете от других конкурирующих компаний. Однако даже если бы это было так, Линзе все равно хотел продвинуть себя. По хорошей отработанной профессиональной осанке леди, Линзе догадался, что компания, из которой она была, безусловно велика, так как они послали кого-то ее калибра для исследований. «Я подбираю людям подходящие книги и надеюсь, что они смогут преодолеть свои сиюминутные проблемы и получить некоторое представление о себе. Хотя выручка невелика, я очень счастлив видеть, как клиенты избавляются от уныния и снова оживляются». Улыбка Линзе была особенно ослепительной. «Я более чем готов предоставить помощь и руководство, чтобы помочь людям преодолеть их трудности. Возьмем, к примеру, вас. Вы выглядите так, словно «Кто-то беспокоит вас в вашей работе». Его улыбка была даже более профессиональной, чем очаровательная улыбка Каролайн, как будто она обладала какой-то особенной способностью заставлять других доверять ему и высказывать свое мнение. «Поскольку вы уже отняли у меня часть времени на эти вопросы, я в ответ буду использовать вас для рекламы своего магазина». Было бы здорово, если бы в рекламе был большой эффект. Если бы это не сработало, Линдзе, по крайней мере, нашел бы себе нового клиента. Причина, по которой он открыл здесь свой книжный магазин, заключалась в том, что он надеялся увидеть счастливые улыбки на лицах всех, а не из-за этой маленькой суммы денег. Каролайн на мгновение замерла, и выражение ее лица стало сложным. Женщина и представить себе не могла, что станет объектом помощи владельца книжного магазина. Однако войти в книжный магазин и задать такие вопросы владельцу книжного магазина могло показаться ему просьбой клиента. Что еще более важно, Каролайн действительно беспокоилась о своей собственной работе. Это было не только ее заданием старейшины оценить эту зону из ранга, но и из-за недавних проблем, вызванных Белым Волком и Алым Культом, из-за которых отдел логистики был очень занят, пытаясь скрыть каждую из этих стычек. Как заместителя начальника отдела, это особенно беспокоило ее. Помимо оказания поддержки на передовой, логистика также должна была следить за тем, чтобы после каждого боя не возникало никаких проблем в будущем. Она открыла рот. «Я...» В виде колебания Каролайн, Линдзе почувствовал, что у него есть приблизительное представление о том, через что она проходит. Продолжая поддерживать разговор, он продолжил. «Вы все планируете взять на себя ответственность за это?» Несмотря на то, что Каролайн первой задала эти вопросы, она вообще не смогла взять верх. Линдзе указал на дверь, ведущую наружу, за которой были едва различимые обломки, видимы сквозь мрачную завесу дождя. Восстановление трех улиц было массовым процессом. Вероятно, было бы очень хлопотно, если бы они захотели взять на себя ответственность за такой проект. Исследовательский персонал, вероятно, будет нести ответственность за то, чтобы ходить от двери к двери на большой территории для проведения обследований, прежде чем сможет получить более точную картину. Одна мысль об этом может легко вывести из себя кого угодно. Каролайн кивнула. Перед лицом вопроса величайшего она могла только нервно ответить. «Мы должны нести ответственность. В противном случае все могло бы стать намного хуже. Даже несмотря на то, что из-за этого мы становимся слишком занятыми, это моя ответственность». «А? Похоже, у этой компании высокие амбиции. Неудивительно, что они возлагают большие надежды на своих работников». «Печали корпоративного раба», – подумал Линдзе про себя, изучая эту офисную леди. И презрение, которое он испытывал коллеге, продавцу, исчезло, позволяя ему смягчить тон и речь. «Бедное дитя, если ты не возражаешь, отдохни здесь и, может быть, почитаешь книгу?»